Глава пятая. Тверская аномальная зона. В 20 километрах от границы. Александр Викторович в очередной раз внимательно посмотрел на своего напарника и только покачал головой. Трудно было представить, что этот мальчишка способен так жестко контролировать окружающих его людей. Совсем недавно графу казалось, что молодой князь Разумовский очень быстро станет жертвой своего соседа. Рядом с такой акулой, как Алексей Андреевич, даже ему было не по себе. Антипов никогда не останавливался на половине пути, а его интерес к территории Разумовских выходил далеко за пределы обычного желания увеличить собственные владения рядом с аномалией. Если бы вопрос был только в протяженности границы, то Антипов бы сделал все возможное, чтобы облагородить полученный надел и получить с этого максимум выгоды. Но Алексей Андреевич поступил иначе. Александр прекрасно знал, что оба населенных пункта, которые 5 лет назад перешли под контроль Антипова вместе с куском границы, находились в ужасном положении. Будто князь сознательно пытался вытравить саму память о прежних хозяевах этой земли, за которую прямо цеплялись последние жители. В таких условиях даже у опытных взрослых мужчин возникали определенные сомнения в собственных силах. Что уж говорить про недавнего ребенка, который чудом пережил опалу своих родителей. Но Ярослав Константинович внезапно показал зубы и начал откровенно выгрызать у соседа право на жизнь своего рода. О том, что молодой глава рода сумел заставить Антипова пересмотреть условия договора патронажа, уже вовсю судачили по всей Твери. Не было такого собрания аристократов, где бы не обсуждали недавний прокол великого интригана Антипова. Потом была первая личная встреча, где парень показал недюжинные знания в такой области, о которой молодежь вообще не задумывалась. Стыдно это признавать. Но многие молодые маги ограничивались тем, что их артефакты работали, и что они знали, как и когда их надо заряжать. Безумие, которое могло очень плохо сказаться на будущем всей Российской империи. А после приема у графа Старковского Александр Викторович впервые осознал, что за маской неопытного юнца скрывается какая-то невероятная личность. И дело даже не в том, что парень, походя, побил рекорд Академии, установленный для выпускников первого курса. Достаточно было один раз увидеть, с каким почтением к своему господину относится Аршавин, как становилось понятно, что этот парень не так прост. Ратая Калинин знал давно. Еще задолго до падения рода Разумовских Шатун не раз водил в аномальную зону охоты своего князя. Да и в Твери они пересекались не раз. Подавляющее число людей, которые лично знали этого человека, сходились во мнении, что прогнуть его не смог бы даже император. А Ярослав смог. Вернее, всего за пару недель этот мальчишка сумел заслужить такое уважение матерого воина, что тот был готов порвать любого за один косой взгляд в сторону его господина. И князь мог одним жестом остановить ярость главы своей дружины, что уже вообще ни в какие ворота не лезло. А теперь это охота. Александр изначально планировал просто посмотреть на юного князя в сложной обстановке. Артефактный дом Воронцовых всегда соблюдал нейтралитет в отношениях со своими клиентами. А Алексей Андреевич был очень солидным клиентом, за которого стоило держаться. Вот только разговор с женой, состоявшийся после приема у Ивана Николаевича, многое поменял. Инга тогда долго делилась своим мнением о сестре Ярослава и о нем самом. О том, что молодой Антипов попытается подстроить пакость врагу своего отца, Александр не сомневался. Но во что-то серьезное не верил. Гонора у Антона было много, но кишка откровенно тонковата. Рядом с княжичем Разумовский смотрелся настоящей глыбой, холодной, расчетливой и до последнего шага уверенной в своих действиях. Возможно, именно поэтому Ярослав принял приглашение сына своего соседа. Сейчас Калинин уже с уверенностью мог сказать, что никакие правила не смогли бы заставить молодого князя согласиться на сомнительное развлечение, если бы это не было ему выгодно. «Минутная готовность, ваше сиятельство», — удивительно спокойно произнес стоявший рядом Ярослав. «Еще раз напомню, что вам не стоит перенапрягаться. Инга Аскольдовна никогда не простит мне гибель своего супруга. А мне очень не хотелось бы огорчать такую прекрасную женщину. Думаю, вам тоже». «Это точно, Ярослав Константинович», — негромко рассмеялся граф. Всего парой фраз этот парень умудрился придать ему заряд уверенности в своих силах и напомнить о том, что сейчас Александр Викторович сражается не только ради себя и жизни дружинников князя Антипова. Последние выстроились в ряд позади них и уже были готовы к бою. На полтора десятка человек набралось 4 огнемета. Остальные бойцы держали в руках канистры с горючей смесью и зажигательные гранаты. Прохора с трудом удалось заставить остаться с его людьми. В основном, чтобы он присмотрел за Антоном и Константином. Оба парня не особо рвались в бой. Первый из-за разногласий с Разумовским, а второй просто трусил. При этом сам Ярослав оказался на позиции едва ли не раньше Калинина. И самое интересное, что ему вообще никто не посмел возразить. Волна чудовищ была уже совсем близко. Высокая трава скрывала противников, но магическое зрение давало совсем другую картинку. А звуки скрыть твари даже не пытались. Воздух уже наполнился шелестом многих тысяч лап и панцирей. «Все, как вы и хотели, Александр Викторович», — внезапно улыбнулся Разумовский и весело посмотрел на Александра. В глазах молодого князя не было и намека на страх или тревогу. Он был полностью уверен в своих силах, и эта уверенность передавалась окружающим. Ярослав отсалютовал графу мечом и добавил: «В этот раз мы сражаемся бок о бок». «Надеюсь, не в последний раз, ваша светлость», — неожиданно для себя самого ответил Александр и слегка поклонился. «Залп!» — внезапно рявкнул Разумовский. «Первая группа — огонь! 10 метров! Кожан, на тебе ключевые особи! Щегол, Шустрый, по моей команде! Лей!» Ни одного лишнего слова. Команда прозвучала ровно тогда, когда была нужна, и все пространство перед парой бойцов превратилось в огненный ад. Вонь бензина забила все вокруг, а в лицо дохнуло невыносимым жаром. Александр быстро активировал один из многочисленных защитных артефактов, а когда повернулся к своему напарнику, понял, что остался один. Разумовский несся вдоль полосы пламени, увлекая за собой горючее из открытых канистр. 7 дружинников четко выполнили приказ Ярослава и выливали топливо прямо на землю. Вот только струи горючего меняли траекторию в полете и устремлялись за молодым князем. Александр привычно использовал заклинание ускорения. Восприятие тут же подстроилось под новые возможности, и только благодаря этому граф увидел всю картину сражения. По плану Ярослава, Калинину нужно было ждать возможности, чтобы нанести решающий удар. Основная группа бойцов должна была уничтожить по наводке Прохора ключевых особей, а сам Разумовский взял на себя самую сложную часть. Честно признавшись себе, Александр был уверен, что паренек добровольно обрек себя на смерть. Однако сейчас уже сомневался в этом. Князь, виртуозно выстраивая из горючего длинные линзы странной формы, пронесся вдоль полосы пламени, оставленной огнеметами. Почему горючее не загорается, понятно стало только при внимательном изучении самих линз. Ярослав окутал каждое облако топлива тонкой пленкой воды, которая качественно изолировала все содержимое. «Даже ведь не первый круг!» — потрясенно выдохнул Калинин. Наверное, похожие ощущения испытывали и все остальные зрители этого безумного боя. Разумовский буквально кипел от обилия энергии, успевая не только одну за одной создавать новые линзы, но еще и отбиваться от прыгавших через огонь черных пауков. Причем последних убивал вообще не останавливаясь, будто заранее знал, где они появятся. Вот парень замахивается мечом и начинает удар, и только пару мгновений спустя на пути его клинка появляется крупный паук. Короткая вспышка пламени, и тварь падает на землю. «Кожан!» — повелительно рычит Ярослав, и от его голоса графа пробирает до костей. Кажется, что ничто не может остановить этого человека, и не дай бог встать у него на пути. «Сколько?» 13, сокол!» — орёт в ответ Прохор. «Есть еще, но не могу достать!» «Бей!» Одним прыжком, отскакивая на добрых 4 метра, ревет Ярослав, и Прохор активирует сложное многокомпонентное заклинание, заготовленное специально для этой цели. За стеной пламени поднимается 1,5 десятка каменных копий, на которых корчатся особо крупные твари. Кого-то Кужедуб успел найти в последний момент. Александр сосредотачивается на главной цели, которая умело прячется за спинами своих миньонов. Пауков слишком много. Продраться через них практически невозможно. И только в самый последний момент граф вспомнил о приказе Разумовского ограничить восприятие после уничтожения ключевых особей. Задержка в пару мгновений чуть не стоила Калинину зрения. Однако все увиденное навсегда отпечаталось в его памяти. Ярослав резко припадает к земле. Потоки энергии аспектов воды и огня оплетают тело молодого князя. Сочетание настолько же странное, насколько необычное. Ни один обладатель двух аспектов, кого знал Калинин, никогда бы не стали смешивать эти силы в одно целое. Слишком сложно удержать контроль. Слишком сложно при этом остаться целым и не стать... Граф упал на землю, и все ресурсы многократно ускоренного разума направил на то, чтобы понять, что он только что увидел. Разумовский, вопреки всем правилам и законам магии, не стал удерживать ману в жесткой форме. Он вообще не использовал какие-то плетения или конструкты. Просто бросил себя целиком на собственные водяные линзы, и в рядах пауков начался судный день. Рассеянное в мелкую пыль топливо для огнеметов облепило каждую тварь со всех сторон. В этой атаке не было спасения. Не было возможности спрятаться или укрыться за телом сородича, чем постоянно пользовались теневики. В один миг всю орду чудовищ охватило безжалостное пламя. Среди умирающих монстров метался пылающий силуэт молодого князя, который добивал самых живучих тварей. «Истырь!» — ворвался в разум графа рычащий голос Ярослава. «Действуй!» Приказ бросил Александра вперед. Истинное зрение уже показывало ему цель. Среди догорающих и насаженных на каменные колья трупов пауков тяжело ворочалась крупная тварь. Магическая защита позволила матке пережить огненный шторм, но в себя она еще не пришла. Оборванные связи с ключевыми особями дезориентировали главное чудовище. И задачей графа было просто добить тварь. Но он опоздал на несколько секунд. Откуда появился Антипов-младший и как он сумел вырваться из-под опеки Прохора, сказать невозможно. Но это и не имело значения. Главное, что княжич оказался возле туши паучьей матки раньше Калинина и обрушил на чудовище всю мощь своего разочарования. Тело монстра снова охватило пламя. Но на этот раз оно уже не могло так сильно его ранить. Этого княжич не учел. Возможно, Ярослав предполагал что-то подобное, поэтому и приказал добить монстра Александру. Но злобы у Антона хватило, чтобы прожечь панцирь противника. Громадная паучиха бросилась в последнюю свою атаку и вцепилась в руку княжича, буквально отрывая ее от тела. Антон дико заорал от невыносимой боли и выхватил уцелевшей рукой пистолет. Калинин оказался рядом и попытался оттолкнуть раненого в сторону, но тот не поддался. Антипов что-то дико орал о наглых тварях и нищих выскочках, раз за разом стреляя в голову паучихи. И, наконец, добился своего. Я безразлично смотрел, как Антон упрямо пытается подписать свой смертный приговор. Александр Викторович попробовал остановить княжича, но был вынужден отступиться. Когда человек находился на грани безумия, спорить и что-то ему объяснять было глупо. А мне было плевать. Сейчас даже стоять было тяжело. Я почти высадил накопитель, а собственный резерв источника показал дно еще во время создания десятка полых линз. Использовать подобные магические бомбы я научился еще в прошлой жизни. Только раньше одна такая могла запросто уничтожить целый город. А сейчас целый десяток едва справился с кучкой пауков. На мгновение в душе всколыхнулась печаль по утраченной силе, но я легко уничтожил неприятные эмоции. Пройденный однажды путь легко можно преодолеть снова, и я уже сделал первые шаги. Паучья матка наконец издохла, и рядом с ней рухнул на землю Антон. Наверное, княжичи не предупредили, что хуже энергии смерти может быть только тьма. Если аспект смерти просто отравлял источник, то тьма запросто могла ввергнуть одаренного в безумие. Такое случалось даже с носителями этой силы. Про огневика первого круга, которым был Антипов-младший, даже говорить не стоило. Оставшейся в теле чудовище четвертого ранга энергии аспекта тьмы с лихвой хватило, чтобы забить все сферы разума княжича. В лучшем случае, его через пару недель смогут откачать родовые лекари. В худшем, младший сын моего соседа навсегда потеряет разум. Глупо, но вполне заслуженно. Но произойдет это только вечером. Отравление тьмой показывает себя не сразу. Со стороны дружинников ко мне подошел Прохор. Его люди осторожно смотрели в нашу сторону, а за их спинами виднелось лицо Константина с круглыми до безобразия глазами. Это был минус. Быстряков видел, что происходило во время боя. Пусть я и не вышел номинально сильно выше своего первого круга. Вот только это я так думал. А по факту, судя по лицам окружающих, я довольно сильно прокололся. Нужно будет с ними позже поговорить на эту тему, чтобы не возникло недоразумений. По сути, мой план спас жизнь всем нам, и граф мой должник. Да и в любом случае, если бы я не сделал то, что сделал, то я бы просто умер. Снова. И не факт, что мироздание дало бы мне еще один шанс. Так что к черту рефлексию. Нужно решать проблему. «Спасибо, ваша светлость!» — низко поклонился мне Кожедуб. «От меня лично и от всех моих ребят. Должники мы ваши теперь». «Воды дай, Кожан!» — устало усмехнулся я. «И мы в расчете. В горле пересохло все, будто вулкан проглотил». Запасы воды из артефактной фляги я использовал полностью. Прохор молча передал мне свою флягу и пошел к стонущему на земле княжичу. По лицу мага я понял, что на мою фразу он даже внимания не обратил. Подобные долги не забывают и не оплачивают парой глотков воды. Калинин уже обложил раненого Антона несколькими сложными артефактами, которые работали в одной связке. Вряд ли что-то подобное можно было найти в открытой продаже. Скорее, это был индивидуальный заказ по внутренним каналам артефактного дома. Александру Викторовичу потребовалось всего 2 минуты, чтобы поставить Антипова-младшего на ноги. Несмотря на всю глупость своего поступка, Антон выглядел крайне довольным собой и не скрывал этого. «Блестящая победа, Ярослав Константинович!» — морщась от утихающей боли, улыбнулся княжич. «Прошу простить, что немного нарушил ваш план, но я не мог упустить возможность лично добыть зверя четвертого ранга. Не знаю ни одного человека, который смог бы сделать это на первом круге». «И на это есть свои причины, Антон Алексеевич», — неодобрительно покачал головой Калинин. «Думаю, нам нужно как можно быстрее добраться до владений вашего отца, чтобы показать вас квалифицированным лекарем. Одних артефактов для этого недостаточно». «Вовсе нет», — возмущенно ответил княжич. «Я отлично себя чувствую. Разве не ради этих эмоций и приключений мы решили устроить сегодняшнюю охоту, ваше сиятельство? Понимаю ваше беспокойство и ценю это, но мы просто обязаны посетить 4-ю точку нашего маршрута. Это станет прекрасным завершением сегодняшнего дня. Ярослав Константинович, Константин Игоревич, согласитесь, господа!» «Уже сейчас слишком заметно, что вы перевозбуждены», — спокойно и мягко, будто разговаривая с тяжелым больным, произнес Калинин. «Это последствия насыщения вашего источника аспектом тьмы. Вам нужно получить помощь как можно быстрее, ваша светлость». «И я ее получу», — кивнул Антон. «Но только после того, как мы завершим охоту. Всю ответственность за мое состояние я беру на себя. Слышишь, Прохор? Отцу так и скажи». «Хорошо, Антон Алексеевич», — пожал плечами Кожедуб. «Так и скажу. А господа подтвердят, верно ведь?» «Подтвердим», — ответил я. Княжич был магом и не мог не понимать, что происходит с его источником. Желание выполнить задуманное на этой охоте оказалось настолько велико, что Антон решил рискнуть собственным здоровьем. «Тогда предлагаю побыстрее закончить охоту и вернуться в обжитые земли». «Вот это дело!» — радостно воскликнул Антипов-младший. «Вот это слава настоящего князя!» Сбор трофеев много времени не занял. Большая часть пауков развеялась без следа, а 1,5 десятка ключевых особей изрядно потеряли в весе. По сути, забирать с собой стоило только паучью королеву, что и сделали дружинники Антипова. Мы же при этом наскоро перекусили и колонна двинулась к последней точке маршрута. Ко всему общему удивлению, добрались без всяких приключений. История с загонщиками повторилась. Здесь люди Прохора действовали более уверенно. Антон постоянно крутился рядом со мной и пытался вести светскую беседу. В какой-то момент княжич начал поглядывать в сторону далекого леса, где должен был ждать подходящего момента его снайпер. «Что-то беспокоит ваша светлость?» — поинтересовался я. «Заметили опасность?» «Да нет, Ярослав Константинович», — улыбнулся в ответ Антон. «Похоже, что сегодня все идет не по плану». «Не соглашусь с вами, Антон Алексеевич», — широко улыбнулся я и высоко поднял руку. Из леса, на который с таким ожиданием смотрел Антипов-младший, донесся звук мотора, и через пару секунд на открытую местность выкатил вездеход. К этому времени к нам уже присоединился Калинин, который тут же обратил внимание на растерянное лицо Антона. «Что-то случилось, господа?» — осторожно поинтересовался граф. «У нас небольшие изменения расписания охоты, ваше сиятельство», — широко улыбнулся я. «Предлагаю вам небольшую экскурсию. В паре километров отсюда есть одно очень интересное место. Думаю, остальные с удовольствием составят нам компанию».